Итак, владея информацией, подготовившись к любым вариантам развития событий, вы можете вполне успешно отразить любую атаку со стороны противника, будь это атака на ваши права или на ваш сегмент рынка, на ваши семейные отношения или на ваше должностное положение. Впрочем, стоит ли выжидать атаки? Если вы знаете, что у вас есть опасный противник, который не применет нанести вам ущерб, не лучше ли напасть первым? Самураи всегда отвечали на этот вопрос положительно. Как сказано в Хагакуре, главное в боевых искусствах — атаковать, не думая о жизни и смерти. Это доставляет вам ряд преимуществ. Главное из них — вы сможете выбрать именно тот момент, который подходит вам. Время, когда ваше превосходство над противником достигает максимума. Оборона не может быть вашей долговременной стратегией. Она способна защитить ваши позиции, но не принесет вам победу. Например, оборона поможет сохранить за вами ваши 5% рынка, но она никогда не даст вам ни 7, ни 10, ни тем более 50%. Ваш противник не рискует ничем, в худшем случае он останется при своем. Поэтому ваша стратегия должна носить агрессивный, наступательный характер. Если в твоих руках меч, нужно в любом случае нанести удар, вне зависимости от того, что ты делаешь. Отбиваешь атаку, делаешь выпад, отводишь меч врага в сторону, срази противника тем же движением. Это твоя настоящая цель. Если думать только об отражении ударов, ты никогда не сможешь победить противника. Поэтому в первую очередь думай о том, чтобы пробиться сквозь защиту противника и достичь цели. Когда вы только отражаете атаки, вы неизбежно проигрываете схватку, потому что рано или поздно вы все равно пропустите какой-нибудь удар, какой бы хорошей ни была ваша защита. Недаром футболисты всегда стараются перенести игру на половину поля противника, так гораздо легче не только забить гол, но и защитить свои ворота. Старайтесь следовать их примеру. Допустим, если у вас есть возможность снизить цены на свой товар, снижайте их, не дожидаясь, пока это сделает ваш противник. Пусть это на некоторое время лишит вас части прибыли, зато вы сумеете отвоевать весьма значительный сегмент рынка и поставите своего конкурента в кризисную ситуацию, в которой так легко допустить ошибку. Более того, вы захватите инициативу, а это одно из самых важных достижений в любой схватке. Отдать инициативу врагу – самая большая ошибка, которую можно допустить в схватке. Инициатива в руках противника – и вот вам уже приходится отбивать удары, которые сыплются один за другим, лихорадочно укреплять свою оборону, а порой, как это ни печально, и пятиться назад. Позволив врагу захватить инициативу, вы уже наполовину проиграли битву. Самая страшная беда, если враг перехватил инициативу. Тогда он распознает твои замыслы и нанесет тебе поражение. Представьте себе, например, что не вы, а ваш конкурент первым снизил цены на свой товар. Причем это стало для вас полной неожиданностью. Даже если у вас имеется план на этот случай, вам все равно придется прибегнуть к экстренным мерам, которые сами по себе влетят в большую копеечку. Любое снижение цен в современной экономике – это достаточно непростой процесс. Важно не просто принять решение, но и воплотить его в жизнь и оповестить покупателя. Однако даже если несчастье случилось, если вы в какой-то момент перестали диктовать ход схватки, не отчаивайтесь, не капитулируйте, боритесь до конца. Ваш противник тоже не безупречен, и он может потерять захваченную инициативу, как порой теряют мяч нападающие футбольной команды. Помогите ему в этом, даже в самый отчаянный момент вы не должны забывать о возможности перейти в наступление. В поединке не давай врагу руководить собой, напротив, руководи им. Как бы он ни старался навязать свою тактику, не позволяя ему сделать это и опередить тебя. Останови атаку противника, разрушь его замыслы, подчини его своему ритму. Перехватив инициативу, не дай противнику шанса вернуть его к себе. Не ограничивайтесь повторением действий конкурента, ведите борьбу творчески. Он снизил цену в своем магазине на 10%, а вы постарайтесь снизить на 15%, да еще провести лотерею для покупателей. Один такой шаг, и инициатива вновь в ваших руках. Итак, выберите наиболее благоприятный момент и атакуйте. Естественно, перед тем, как начинать атаку, стоит убедиться в том, что вам не грозит никакая неожиданная опасность. Оглянитесь вокруг. Убедись, что солнце за твоей спиной или в крайнем случае справа. Если ты в помещении, с той же стороны должен находиться выход. Убедись, что ничего не грозит тебе ни со спины, ни слева. Ведь справа тебя защитит меч. Ночью позаботься о том, чтобы свет был за твоей спиной. Старайся оказаться выше противника, господствуй над ним. Не менее важно убедиться в неблагоприятном положении противника. Если у него начались серьезные трудности, атакуй немедленно. К примеру, вы и ваш конкурент продаете примерно одинаковый товар. Внезапно вспыхнул скандал. Потребители обвинили вашего соперника в плохом качестве продукции. Можно ли представить себе более благоприятную возможность для того, чтобы увеличить свою долю на рынке? Как долго придется ждать повторной удачи, если вы не начнете действовать немедленно? Удар нужно наносить, вложив в него всю свою силу. Используйте создавшуюся ситуацию на все 100%. Неизвестно, когда вам представится что-нибудь подобное в следующий раз. Может быть, эти рассуждения до некоторой степени циничны и жестоки. Но что поделать, такова природа схватки. Если речь идет о будущем, о самом существовании вашего бизнеса, сентиментальные вздохи неуместны. Японские воины прекрасно понимали это, поэтому самураи не давали и не просили пощады. Если противник занял плохую позицию, немедленно атакуй его, не давая опомниться. В доме толкай врага на все препятствия — стены, пороги, углы, лестницы, не позволяя оценить ситуацию. Загоняй врага туда, где под ногами нет твердой опоры. Заставляй забиваться в углы, обеспечивай себе преимущество. Милосердие — это очень хорошее качество, наличие которого, несомненно, красит человека. Но наш мир несовершенен, поэтому милосердие нужно проявлять лишь по отношению к окончательно поверженному врагу. Конечно, существует вероятность, что противнику удастся нанести свой удар первым. К примеру, он выводит на рынок абсолютно новый товар или услугу, которым вам нечего противопоставить. В этом случае остается только одно — как можно скорее ответить контратакой. Разберитесь, в чем заключается новизна товара вашего конкурента, благодаря каким качествам он превосходит то, что предлагаете вы. Подумайте, как можно исправить эту ситуацию. Как минимум, вы должны тем или иным способом ликвидировать отставание. Самое правильное, если вы сумеете предложить что-то лучшее, чем у вашего противника. Помните, отразить атаку врага можно по-разному, но главное при этом — действовать наступательно. Отражению нападений противника в книгах самураев уделено, пожалуй, не меньше внимания, чем организации собственных атак. Вот, к примеру, три способа отбить атаку врага, которые предлагают своим читателям, точнее ученикам, Миямото Мусаси. Первое. Опередить атакой. Можно стремительно броситься вперед, можно атаковать спокойно, но с уверенностью и силой. Можно приблизиться медленно, а потом внезапно ускорить движение, запутывая врага и опережая его. Неважно, как именно провести атаку, главное, чтобы она сокрушила оборону врага и достигла своей цели. Второе. Нанести удар, когда враг атакует. Нужно внутренне оставаться спокойным, но обмануть противника, прикинувшись испуганным. Делай обманное движение в сторону, как будто собираешься уклониться, и неожиданно атакуй, как только враг поверил в твой обман. Или в момент атаки противника ударь со всей силой, чтобы это стало неожиданностью. Так ты разрушишь план своего врага. Третье. Контратака. Во время атаки противника бей его в слабое место. При этом очень важно оставаться спокойным, но действовать стремительно. Если враг действует спокойно, начни также спокойно отражать его удар, так, чтобы соответствовать его ритму, а затем стремительно руби. Итак, главный принцип, которым вы должны руководствоваться при контратаке, отражение вражеского удара должно быть стремительным. Только тогда оно будет иметь успех. Если между ударом меча противника и твоим мечом не поместится даже волос, ты завладеешь мечом своего противника. Неожиданный контрудар ошеломит противника, заставит его растеряться. Запомните заповедь, которой следовали многие выдающиеся полководцы. Внезапность — это половина успеха. В стратегии очень важно сделать так, чтобы враг утратил равновесие. Атакуй без предупреждения там, где противник ожидает твоего удара менее всего. Пока он в растерянности, захвати инициативу и разгроми его. В поединке действуй сначала медленно, а потом порази врага быстротой. Переходя к стремительным действиям, не давай противнику сделать передышку и собраться с силами. Используй благоприятный момент для того, чтобы одержать победу. Если вы не отражаете удар, а наносите его первым, внезапность со всеми своими преимуществами тем более должна быть на вашей стороне. Пока у врага не сформировался четкий план, пока он еще не оправился от неожиданности, пока не успел принять четких контрмер, вы как никогда близки к победе. Чем больше преимуществ вы получите в этот первый момент, тем легче вам будет впоследствии продолжить борьбу.